Глава вторая. Алан Бэнкс, исполняющий обязанности старшего инспектора, он временно заменял своего непосредственного начальника, старшего инспектора Гристхорпа, который, штукатуря стену собственного дома, упал и раздробил лодыжку, в результате чего получил освобождение от работы как минимум на 2 месяца. Сделав глубокий вдох, вошел в дом номер 35 по Хилл-стрит. На часах было чуть больше половины 7 утра. Домовладельцы. Люси Пейн, 22 лет, сотрудница кредитного отдела в местном отделении банка NatWest, расположенном в деловом центре города. Ее супруг Терренс Пейн, 28 лет, учитель в Силверхиллской государственной средней школе. Детей нет, под судом и следствием не находились. Во всех отношениях образцовая молодая пара. Супружеский стаж – 1 год. Все осветительные приборы в доме были включены, и эксперты СОКО уже трудились, одетые, как и Бэнкс, в обязательные белые стерильные комбинезоны с капюшонами, бахилы и перчатки. «Похоже на команду призраков, занимающуюся уборкой дома», — подумал Бэнкс. «Собирают пыль, орудуют пылесосами, соскабливают какие-то образцы, что-то упаковывают, что-то надписывают». Бэнкс ненадолго задержался в прихожей, осмотрелся. Типичное жилище представителей среднего класса. Новые тисненные обои с узорами из кораллов на розовом фоне. Покрытые ковровой дорожкой ступени лестницы, ведущей в спальни. Правда, некоторое недоумение вызывал слишком сильный запах лимонного освежителя воздуха, пропитавшего, казалось, весь дом. С респектабельным стилем жилища Пейнов резко диссонировало красновато-рыжее пятно на кремовом ковре в прихожей. Люси Пейн находится в данный момент в главной городской больнице Лидса под наблюдением врачей и полиции. Ее прямо из прихожей отвезли в больницу, где ее муж, Терренс Пейн, сражался за свою жизнь. Бэнкс был далек от мысли сочувствовать Пейну, отправившему на тот свет констебля Денниса Морриси. А еще в подвале была обнаружена мертвая девушка. Большую часть этой информации Бэнкс получил по мобильному телефону от главного инспектора Кена Блэкстоуна, когда ехал в Лидс. Остальное ему сообщили работающие перед входом в дом медики и бригада скорой. Первый телефонный звонок, что пробудил Бэнкс от беспокойного и тревожного сна, с которым он в последнее время поневоле свыкся, раздался в его коттедже в Грейтли в 16:30. Он наскоро принял душ, оделся и вскочил в машину. Диск с записями трио-сонаты «Зеленки» обычно помогал ему обрести спокойствие в пути и удерживал от рискованных маневров на автостраде А1. На поездку в 80 миль он затратил примерно 1.5 часа, и, не будь его голова занята другим, он мог бы насладиться зрелищем прекрасного рассвета над Йоркширскими долинами, довольно редким в нынешнем мае. Однако, сидя за рулем, он не видел практически ничего, кроме дороги, и едва ли слушал музыку. Когда он выехал на кольцевую дорогу Лидса, час пик утра понедельника должен был вот-вот наступить. Обойдя кровавое пятно, расплывшееся на ковре в прихожей и разбросанные по нему нарциссы, Бэнкс направился в заднюю часть дома. Он увидел человека, склонившегося в рвотных конвульсиях над кухонной раковиной. «Парень из команды скорой», — заметил эксперт Соко, осматривающий ящики посудного шкафа. «Бедняга, это его первый выезд. Нам еще повезло, что его стало тошнить именно здесь, а то он бы обливал все место преступления». «Господи, что же он ел на завтрак?» «Мне кажется, какое-то тайское блюдо с красным карри и картофель фри». Бэнкс пошел по ступенькам лестницы, ведущей в подвал. Спускаясь, он обратил внимание на дверь в гараж. «Такая дверь весьма кстати, если вы хотите незаметно затащить человека в дом, одурманив его наркотиками, либо приведя в бессознательное состояние ударом по голове». Бэнкс открыл дверь и осмотрел стоявшую в гараже машину. «Темная 4-дверная Вектра на регистрационном номере буквы «С», значит, зарегистрирована в 1998-99 годах. Последние 3 буквы «НВГ». Машина не местная. Надо бы послать кого-нибудь в Суонс и уточнить имя владельца в отделе учета автовладельцев и транспортных средств. Из подвала доносились голоса, мелькали сполохи фотовспышек. Там, похоже, распоряжался Люк Селкирк, опытный фотограф-криминалист. Он только что вернулся со сборов в Кеттери-Кемпе, где прошел специальный курс по фотографированию последствий террористических актов. Сегодня, конечно, эти знания ему не пригодятся, но Бэнксу прибавляло уверенности то, что рядом с ним работает высококлассный специалист, один из лучших в своем деле. Он стал спускаться по каменным выщербленным ступеням, разглядывая штукатуренную кирпичную стену. Поперек входа в подвал была натянута бело-голубая лента. Никто не имел права войти сюда до тех пор, пока Бэнкс, Люк, врач и криминалисты не закончат свою работу. Остановившись на пороге, Бэнкс засопел. Вонь была отвратительной. В ней смешались запахи разложения, плесени, благовония и свежей крови, сладковатые, с металлическим привкусом. Согнувшись, он подлез под ленту и вошел. Картина, которую он увидел, была так ужасна, что он непроизвольно отпрянул. Бэнкс повидал немало отвратительных зрелищ, но это было страшнее всего. Хуже выпотрошены проститутки из Сохо, Дон Уадден, обезглавленного мелкого воришки по имени Уильям Грант, наполовину объеденных частей тела молодой барменши Солин Диккенс, хуже тел, искромсанных выстрелами из дробовика и располосованных ножами. Он помнил имена всех жертв. За долгие годы работы Бэнкс понял, что самое тяжелое – не вид крови, вывалившейся внутренности и зияющих, будто разорванный в крике рот ран. Не это в конечном счете поражает, когда приходится сталкиваться с криминальными трупами. Вполне можно, не без усилий, конечно, убедить себя в том, что место преступления всего лишь декорация на съемках фильма, театральная сцена во время репетиции, что тела всего лишь муляжи, а кровь – бутафория. Но что действительно потрясало, что действовало на Бэнкса сильнее всего, так это жалость к жертвам преступлений, которые он расследовал. Он не стал равнодушным или ко всему привычным, как это случилось со многими, хотя однажды ему показалось, будто это уже произошло. Каждое новое преступление для него было подобно вновь раскрывшейся старой ране. Сегодняшнее производило особенно тяжкое впечатление. Он старался сдерживаться, не демонстрировать чувств и выполнять свою работу, но боль, ужас и отчаяние разъедали его сердце, терзали душу, не давали спать по ночам. Страх и печаль проникали сквозь все заслоны, как фабричная копоть, которая покрывает коросты старые городские постройки. Вот только чувство, к сожалению, нельзя уничтожить пескоструйным аппаратом. 7 человек заполнили почти все пространство подвала. 5 живых и 2 мертвых, казалось, вот-вот смешаются в неразличимый гротескный клубок. Кто-то включил верхний свет, голую лампочку, но свечи все еще горели во всех углах подвала. Стоя в дверном проеме, Бэнкс наблюдал за доктором, склонившимся над телом девушки. Единственными внешними признаками насилия было несколько порезов и кровоподтеков, окровавленный нос и длинная синтетическая веревка для белья на шее. Мертвая девушка лежала, распластавшись на грязном матрасе. Руки той же желтой веревкой привязаны к металлическим стержням, закрепленным в бетонном полу. Кровь из перерубленной артерии констебля Мариси забрызгала ее лодыжки и голени. Несколько мух умудрились проникнуть в подвал, и теперь 3 из них с жужжанием велись над засохшей кровью под носом девушки. Вокруг рта Бэнкс разглядел что-то вроде сыпи или мелких прыщиков. Бледное лицо убитой отливало смертельной голубизной. Тело, освещенное голой лампочкой, казалось ослепительно белым. Но особенно ужасный вид сцене в подвале придавали огромные зеркала. Одно было прикреплено к потолку и 2 других к стенам. Они увеличивали пространство подвала, как в увеселительном аттракционе. «Кто включил верхний свет?» — спросил Бэнкс. «Парни со скорой», — ответил Люк Селкирк. Они первыми оказались на месте преступления, после констеблей Тейлора и Мариси. «Ладно, оставим пока все как есть, чтобы не мешать работе. Но мне нужны фотографии места преступления, каким оно было до приезда скорой, при свечах». Люк согласно кивнул и указал на стоящую неподалеку женщину. «Кстати, это Фэй МакТевиш, моя новая помощница». Фэй была сухощава, бледна и похожа на подростка. Совсем молодая, чуть за 20, с сережкой в носу и почти без бедер. Тяжелый старый пентакс, свешивающийся с ее шеи, выглядел слишком большим и тяжелым для нее, однако она уверенно управлялась с камерой. «Рад познакомиться, Фэй», — сказал Бэнкс, пожимая девушке руку. «Жаль только, что при таких обстоятельствах». «Мне тоже». Бэнкс повернулся к телу, лежавшему на матрасе. Он знал, кто это. Кимберли Майер, с 15 лет, считавшийся пропавшей с вечера пятницы, после того, как не вернулась домой со школьной дискотеки. При жизни это была хорошенькая длинноволосая блондинка с гибкой спортивной фигурой. Теперь ее мертвые глаза смотрели в потолочное зеркало, словно искали там ответ на вопрос, чем она заслужила неспосланные ей страдания. Засохшая сперма поблескивала на ее лобковых волосках. И кровь. Сперма и кровь. Обычная старая история. Почему эти монстры всегда выбирают таких милых юных девочек, в сотый раз спрашивал себя Бэнкс. Ему, конечно же, было известно множество общепринятых банальных ответов на этот вопрос. Он знал, что женщины и дети являются самыми удобными жертвами, потому что физически они слабее, их легче запугать и подчинить силе. Он знал, что проститутки, сбежавшие из дома, тоже подходят на роль жертвы. Об их исчезновении заявляют намного реже, чем о людях из нормальных семей, таких как Кимберли. Но было кое-что еще, более важное. Подобные убийства круто замешаны на сексе, и чтобы стать подходящим объектом для насильника, иными словами, жертвой, недостаточно просто быть слабее преступника, необходимо еще иметь грудь и влагалище, являющиеся не только источниками удовольствия для мучителя, но и объектами осквернения и надругательства. Нужна также некая аура юности и девственности, это подходящий фон для похищения невинности. Мужчины убивают друг друга по многим причинам. В военное время таких причин могут быть тысячи, но в подобных преступлениях жертва обязательно женщина. В обязанности первого прибывшего на место преступления офицера полиции входит разметка проходов по полу. Сделанные с помощью ограничительной ленты, они не позволяют свободно перемещаться по месту преступления, затаптывая возможные улики. Однако после того, что произошло с констеблями Морриси и Тейлор, делать разметку было уже поздно. Констебль Деннис Морриси, скорчившись, лежал на бетонном полу в луже крови. Его кровью были забрызганы стена и одно из зеркал, на котором возникла абстрактная композиция, достойная кисти самого Джексона Поллока. Остальные стены были завешаны фотографиями, вырезанными из журналов и нарисованными цветными мелками примитивными рисунками, изображавшими мужчин с чудовищно огромными фалосами, наподобие сернского исполина. Вперемешку с ними на стенах виднелись наспех нарисованные оккультные символы и оскалившиеся в улыбках черепа. У стены рядом с дверью растекалась еще одна кровавая лужа, а на побеленной стене виднелось длинное темное пятно. Терренс Пейн. Фотовспышка камеры Люка Селкерка вывела Бэнкса из состояния близкого к трансу. Фэй тоже орудовала своей камерой. И тут из дальнего угла заговорил человек, упорно до сих пор молчавший. Кен Блэкстоун, главный инспектор главного управления уголовной полиции Западного Йоркшира, выглядел, как всегда, безукоризненно, даже в бронежилете. Седые волосы аккуратно зачесаны за уши, а очки в тонкой металлической оправе еще больше увеличивают его зоркие глаза. «Алан», — произнес он голосом, похожим на вздох, — «мы с тобой прямо как на скотобойню попали, верно?» «Да, отличное начало недели. В котором часу ты сюда приехал?» «В 4:44». Блэкстоун жил в районе Лонсвуда, а значит, ему потребовалось не более получаса, чтобы добраться до Хилл-стрит. Бэнкс, руководивший подразделением Северного Йоркшира, был рад, что именно Блэкстоун отвечает за полицейские силы Западного Йоркшира в их совместной операции, носившей кодовое название «Хамелеон». Название выбрали не случайно. Убийца до сих пор умудрялся приспосабливаться к ситуации, растворяясь в ночи, и уходил от преследования незамеченным. Часто совместная работа порождает проблемы личного характера, но Бэнкс и Блэкстоун знали друг друга в течение 8 или 9 лет и всегда успешно распутывали преступления. У них было много общего и помимо работы. Оба любили пабы, индийскую еду и джазовых певиц. «Ты уже говорил с медиками?» — спросил Бэнкс. «Да», — кивнул Блэкстоун. «Они говорят, девушка к их прибытию давно умерла. Констебль Морриси тоже не подавал признаков жизни». Терренс Пейн был прикован наручниками к трубе, голова всмятку. Но он еще дышал, поэтому они отправили его в больницу. На месте преступления оказались посторонние следы. Кровь Морриси, но не так уж много, учитывая обстоятельства. «Беда в том, Кен, что мы имеем два места совершения преступлений, наложившихся друг на друга, может даже три, если принимать в расчет то, что произошло с Пейном», — Бэнкс помедлил. «Четыре, если учесть еще и Люси Пейн, которую нашли там, наверху. Проблема у нас будет выше главы. А где Стефан?» Сержант уголовной полиции Стефан Новак возглавлял в этом расследовании группу криминалистов. В управлении полиции Иствейл он был новичок. Его включили в команду по настоянию Бэнкса, который сразу оценил способности Новака и его умение работать. «Сейчас Стефану не позавидуешь». «Где-нибудь здесь», — пожал плечами Блэкстоун. «Последний раз я видел его, когда он поднимался наверх. Криминалисты свое слово еще скажут, а пока надо подождать, когда мы сможем поговорить с констеблем Тейлор. Как ее дела? Она под присмотром врачей, у нее тяжелейший шок. Ничего удивительного. А они? Ну что они? Упаковали ее вещи, полицейский хирург поехал в больницу, чтобы сделать все необходимое. Все необходимое включало, среди прочих процедур, получение соскобов из-под ногтей и смывов с рук. Бэнкс и Блэкстоун старательно пытались обойти тему, о которой вообще предпочли бы забыть. Джанет Тейлор, констебль-стажер, считалась отнюдь не героем, а подозреваемой в превышении пределов необходимой обороны. Это мучило их обоих. «Как думаешь, что здесь произошло, Кен?» — спросил Бэнкс. «У тебя богатый опыт». «Похоже, они застали Пэйна врасплох, загнали в угол. Он бросился на них и, изловчившись, ударил констеблю Марисе ножом. Он показал на лежащие на полу у стены окровавленные мачете. Ты можешь убедиться, что он нанес Марисе 2 или 3 удара. У констебля Тейлор, должно быть, оказалось достаточно времени, чтобы выхватить дубинку и применить ее против Пэйна. Она поступила правильно, Алан. Наверняка этот невменяемый бросился на нее. Она должна была защищаться. Это явная самооборона». «Не нам с тобой это решать», — вздохнул Бэнкс. «А какие раны у Пэйна?» «Перелом у основания черепа, множественные ушибы и переломы». «Какая досада! Вот бы ему помереть! Экономия средств, которые придется затратить на судебный процесс и приятные воспоминания об ушедшем в мир иной маньяке. А как его жена?» «Похоже, на лестнице он ударил ее вазой, и она скатилась вниз по ступенькам. Возможно, легкое сотрясение мозга, кровоподтеки на теле. Серьезных травм вроде бы и нет. Ей повезло, что ваза не хрустальная, а то бы голова у нее была в том же состоянии, что и у супруга. Она в больнице под нашим наблюдением и скоро оправится. Констебль Ходжинс на посту в палате». Бэнкс снова обвел глазами помещение подвала с мерцающими свечками, зеркалами и похабными рисунками. На матрасе рядом с телом блеснули осколки стекла, и, увидев в одном из них свое отражение, он понял, что это куски разбитого зеркала. «Ну вот». 7 несчастливых лет ему обеспечены. Да и композиция Хендрикса «Комната, полная зеркал» никогда уже не зазвучит для него, как прежде. Врач наконец-то поднял голову от тела, которое осматривал, и, встав с колен, подошел к детективам. «Доктор Энн Маккензи, патологоанатом Министерства внутренних дел», представился он, протягивая Бэнксу руку. Тот пожал ее. Доктор Маккензи был не молод, но крепко сбит. Густая седая шевелюра расчесана на пробор. Нос мясистый, а между передними верхними зубами небольшая щелка. «Встретить такого человека к удаче», — вспомнил Бэнкс слова матери. «Может быть, это нейтрализует невезение, предсказанное разбитым зеркалом?» «Что скажете?» — спросил Бэнкс. «Я обнаружил точечные кровоизлияния, кровоподтеки в горле и цианоз. Все это свидетельствует о смерти, наступившей в результате удушения, вызванного, по всей вероятности, перетяжкой дыхательных путей тем самым желтым шнуром, обмотанным вокруг ее горла. Но до вскрытия я не могу ручаться за точность своих наблюдений». «А как насчет сексуального насилия?» «В вагинальных и анальных выделениях, судя по всему, присутствует сперма. Да вы и сами можете это заметить. Но, как я уже предупредил, более точные данные вы получите позднее». «Время смерти?» «Она умерла не так давно. Гипостаз практически незаметен, окоченение еще не началось, да она еще практически теплая». «Не так давно, а точнее?» «Думаю, 2-3 часа назад». Бэнкс взглянул на часы. «Значит, сразу после 3, незадолго до того, как семейный скандал привлек внимание женщины, живущей на другой стороне улицы, которая позвонила в полицию». Бэнкс выругался про себя. «Позвони она пораньше, ну хотя бы на 5 минут, а еще лучше на час, тогда они, возможно, спасли бы Кимберли. Хотя скандал начался, скорее всего, уже после ее смерти». «А что это за высыпание у нее вокруг рта? От хлороформа?» «Полагаю, что да. Видимо, он воспользовался им при ее похищении или использовал в качестве седативного средства, хотя существуют более приятные способы достижения релаксации». Бэнкс не сводил глаз с тела Кимберли. «Не думаю, что этот тип был сильно озабочен ее самочувствием. А вы как считаете, доктор? Хлороформ легко купить?» «Без затруднений. Он используется как растворитель». «Он может стать причиной смерти?» «Теоретически может, но в данном случае давайте дождемся вскрытия. Если причиной смерти послужил хлороформ, мы обнаружим более серьезные повреждения в пищеводе и изменения в почках». А когда вы ею займетесь? Принимая в расчет положение на дорогах, думаю, начну вскрытие сегодня во второй половине дня, ответил доктор Маккензи. Сейчас у нас много работы, но этим делом я займусь в первую очередь. Он посмотрел на Кимберли, перевел взгляд на Мариси. Он, насколько я вижу, умер от потери крови. Перерублены сонные артерии и еремная вена. Смерть очень мучительная, но скорая. Его напарница сделала все, что могла, но слишком поздно. Передайте, что ей не в чем винить себя. Шансов у него не было. Спасибо, доктор, поблагодарил Бэнкс за ценную информацию. О чем речь? Доктор Маккензи отошел, чтобы сделать распоряжение, а Люк Селкерк и Фэй МакТевиш продолжили фото и видеосъемку. Бэнкс и Блэкстоун стояли в молчании, обозревая место преступления. Они все уже осмотрели, теперь следовало усвоить информацию. «А куда ведет вот эта дверь?» — Бэнкс указал на дверь в стене рядом с матрасом. «Понятия не имею», — пожал плечами Блэкстоун. «Тогда давай посмотрим». Бэнкс подошел и нажал на ручку. Она легко повернулась, дверь оказалась не заперта. Он толкнул тяжелую деревянную створку, за ней обнаружилась совсем маленькая комната с земляным полом. В лицо ударило невыносимое зловоние. Бэнкс пошарил по стене в поисках выключателя, но не нашел его. Тогда он, попросив Блэкстоуна принести фонарь, попытался рассмотреть хоть что-то в слабом свете, пробивающемся сюда из подвала. Когда его глаза привыкли к темноте, он различил поросль мелких грибов, растущих в нескольких местах из земли. И только присмотревшись, с ужасом понял, что это такое. «О, Господи!» — с трудом произнес он, отпрянув к стене. Из земли торчали пальцы человеческих ног. Наскоро позавтракав и объяснив двум полицейским детективам, по какой причине ей пришлось обратиться в службу 999, Мэгги почувствовала, что ей необходимо прогуляться. Наутро у нее не было запланировано никакой работы. Она была уверена, что копы обязательно навестят ее еще раз, поскольку суета на противоположной стороне улицы не прекращалась. Но сейчас Мэгги нервничала, чувствовала себя разбитой, уставшей, ей необходимо было походить, чтобы успокоиться. Побывавших у нее детективов интересовали в основном факты, поэтому о Люси она им ничего не рассказала, хотя почувствовала, что один из полицейских заметил ее недоговорки. Они, безусловно, придут снова. Но что же, черт возьми, произошло? Что с Люси? Полицейские, беседовавшие с ней, не обмолвились об этом ни словом, а в местных радионовостях о событиях в доме Пейнов упоминалось лишь вскользь. Сообщили, что один местный житель и один полицейский офицер получили ранним утром серьезные травмы, и все. После этого стали рассказывать историю местной девушки по имени Кимберли Майерс. Мэгги спустилась по ступенькам перед входной дверью и прошла мимо куста фуксии, который вот-вот должен был расцвести и засыпать своими тяжелыми пурпурно-розовыми цветами колокольчиками всю тропинку. Она заметила, что суета возле дома Пейнов усилилась, а соседи собираются небольшими группками на проезжей части, которая теперь была отгорожена лентой от основной дороги. Несколько человек в белых халатах с лопатами, ситами и ведрами вышли из фургона и поспешили по тропинке вглубь сада. «Ой, смотрите», — обратил внимание собравшихся один из соседей. «У него ведерко и заступ. Должно быть, он направляется в Блэкпул порыбачить». Никто не засмеялся. Как и Мэгги, все уже поняли, что в доме номер 35 по Хилл-стрит случилось что-то ужасное. Примерно в 10 ярдах от дома, за невысокой кирпичной стенкой, служащей забором, располагался ряд магазинов и салонов. Пицца на вынос, парикмахерская, торговый центр, рыба с картошкой фри. Несколько полицейских в форме стояли вдоль стенки, негромко переругиваясь с хозяевами заведений, которые, как предполагала Мэгги, требовали позволения в конце концов открыться. Полицейский в гражданской одежде сидел на низком, выходящем на улицу каменном ограждении и, не вынимая изо рта сигарету, что-то говорил в потрескивающую рацию. Эта часть Хилл-стрит быстро приобрела видимость места, где произошла техногенная катастрофа или стихийные бедствия, крушение поезда или землетрясение. Мэгги вспомнила, как в 1994 году она наблюдала последствия землетрясения в Лос-Анджелесе, куда они с Биллом случайно заехали перед своим бракосочетанием. Сплюснутые многоквартирные дома, трехэтажные здания, в течение нескольких секунд превратившиеся в двухэтажные, извилистые трещины на дорогах, часть автострады вообще исчезла. Здесь разрушений не было, однако атмосфера была похожа. Еще не зная, что произошло, люди поеживались, будто их накрыла завеса зловещих предчувствий. Их посетило чувство глубочайшего ужаса перед неизвестной разрушительной силой, которую, должно быть, наслала на них рука Господня. Они понимали, что возле их жилищ произошло нечто значительное. И сама Мэгги отчетливо ощутила, что жизнь в этом районе уже никогда не будет такой, как прежде. Свернув налево, Мэгги двинулась по Хилл-стрит, прошла под железнодорожным мостом. В низине голубел небольшой искусственный водоем, вырытый между домами и коммерческими стоянками. Прудик хоть и небольшой, но все же лучше, чем ничего. Можно посидеть на скамейке у воды, покормить уток и понаблюдать, как люди выгуливают собак. К тому же здесь ей было не страшно, а это обстоятельство имело немаловажное значение для района, где старые большие дома, в таком жила Мэгги, стояли буквально впритык с недавно возведенными типовыми муниципальными домами. Кражи со взломом считались обычным делом, да и убийства случались нередко. Но тут, возле пруда, где владельцы собак играли со своими питомцами, а в нескольких ярдах проходила оживленная магистраль с часто проезжающими по ней двухэтажными автобусами, Мэгги никогда не чувствовала себя одинокой и не испытывала боязни. Ей было известно о нападениях, совершаемых средь бела дня, но она чувствовала себя в безопасности. Утро выдалось приятное, теплое. Солнце едва пробивалось из-за легких облачков, но при таком слабом ветерке вполне можно было обойтись легкой кофточкой. Внезапно густое облако на несколько мгновений совсем закрыло солнце, отбросив тень на поверхность воды. Мэгги казалось, что в кормлении уток есть что-то успокаивающее. Не для уток, конечно. Они-то не имеют понятия об эмоциональном обмене между субъектами. Человек бросает хлеб, они устремляются к нему, крякают и дерутся. Мэгги разминала черствый хлеб, кидала его в воду и вспоминала первую встречу с Люси Пейн, со времени которой прошло всего 2 месяца. В тот исключительно теплый мартовский день она отправилась в город. Ей понадобились кое-какие художественные принадлежности. После чего заглянула в книжный магазин Borders на улице Бригейт, где купила несколько книг, а выйдя из него, направилась через торговый квартал Виктория к рынку Киркгейт и по дороге буквально нос к носу столкнулась с Люси, шедшей ей навстречу. Прежде они, встречаясь на своей улице и в местных магазинах, вежливо кивали друг другу, но заговаривать не пытались. Молодые женщины чувствовали взаимное расположение, однако Мэгги была стеснительна. Общение и встречи с людьми никогда ее не привлекали. В новом окружении у нее не было друзей, разве что Клэр Тосс, дочь ее соседки, которую та, похоже, удочерила. Вероятно, потому что обе они тогда оказались вне своего привычного жизненного пространства, Мэгги и Люси, подобно соотечественникам, встретившимся в чужой стране, остановились и завели разговор. Люси объяснила, что свой выходной день решила посвятить покупкам. Мэгги предложила выпить по чашечке чаю или кофе в открытом уличном кафе торгового центра «Харви Николс», на что Люси охотно согласилась. Поставив свои пакеты, они удобно расположились на стульях, давая отдых усталым ногам. Люси обратила внимание на эмблемы магазинов и заведений на пластиковых сумках Мэгги, в том числе и Харви Николс, и пробормотала, что нога ее не ступит на порог столь шикарного заведения. На ее пакетах виднелись эмблемы недорогих универмагов, британские товары для дома и C&A. Мэгги уже приходилось сталкиваться с типичным для людей из северных графств упорством. Она слышала множество историй о том, что местные жители никогда не пойдут покупать типичный лидский прикид – куртку с капюшоном и плоскую кепку – в шикарный магазин типа Харви Николс. Но то, что и Люси придерживается подобного правила, ее удивило. Тем более, что Мэгги находила Люси на редкость привлекательной и элегантной. Длинные, блестящие цвета вороного крыла волосы, фигура, такая, что будь фото Люси помещено на обложке журнала, мужчины мгновенно раскупили бы весь тираж, не поинтересовавшись содержанием. Высокая, полногрудая, с тонкой талией и широкими бедрами, стандарт женской красоты. Простое желтое платье, поверх которого был надет легкий жакет как-то по-особому, без вульгарности подчеркивало красоту ее фигуры и открывало взору соблазнительно стройные ноги. Люси не злоупотребляла косметикой, в этом попросту не было необходимости. Идеальная кожа, классические черты лица, черные брови дугами, высокие скулы придавали ее лицу особую прелесть. В темных глазах вспыхивали искорки, словно солнечный свет отражался от спрятанных в их глубине кристалликов кварца. Подошел официант, и Мэгги спросила Люси, не желает ли она выпить капучино. «Никогда его не пробовала», — призналась Люси. «И не уверена, придется ли он мне по вкусу. Впрочем, можно рискнуть». Мэгги заказала две чашки капучино. Люси сделала первый глоток, и ее губы облепила пена. Она промокнула ее салфеткой и засмеялась. «Меня никуда не стоит приглашать». «Не говорите глупости», — возразила Мэгги. «Нет, правда не стоит. Так всегда говорит Терри», — понизив голос, сказала Люси. Мэгги вспомнила, как у нее самой падал голос, когда она произносила имя Билла сразу после их разрыва. Мэгги чуть было не обозвала Терри дураком, но сдержалась. Ни к чему начинать близкое знакомство с этой женщиной, оскорбляя ее мужа. «Ну, как вам капучино?» — поинтересовалась она. «Очень вкусно». Люси поднесла чашку к губам. «А откуда вы?» — спросила она. «Простите, что любопытствую. Просто у вас такой странный акцент». «Не за что извиняться. Что вы? Я из Торонто, из Канады». «Неудивительно, что вы такая изысканная, утонченная. А вот я так не бывал нигде дальше озерного края». Мэгги засмеялась. «Изысканная из Торонто». «Ну вот видите», — Люси слегка надула губы, — «вы уже смеетесь надо мной». «Да нет, ну что вы», — успокоила ее Мэгги. «Поверьте, у меня и в мыслях не было смеяться над вами. Просто, ну, мне кажется, это, в общем-то, вопрос расстояния». «Не поняла». «Скажи я жительнице Нью-Йорка, что Торонто — изысканный город, она уж точно рассмеется мне в лицо. Самое лучшее, что они могут сказать об этом месте — чистое и безопасное». «Разве это не причина для гордости? Вот о лице ничего подобного сказать нельзя». «Мне город вовсе не кажется таким уж плохим». «А почему вы оттуда уехали? Я хотел спросить, почему вы приехали сюда?» Мэгги нахмурилась и стала искать в сумочке сигареты. Она все еще проклинала себя за глупость. Как можно начать курить в 30 лет, если до сих пор находила в себе силы избегать этого треклятого зелья? Конечно, она винила себя, только находясь в состоянии стресса, и в конечном счете эти самоупреки лишь усиливали депрессию. В ее памяти осталось воспоминание о том, как Билл впервые уловил запах табачного дыма в ее дыхании и мгновенном переходе, как говорят физики, из одного состояния в другое. Он превратился из озабоченного супруга в монстра, как она впоследствии его характеризовала. Но в курении нет ничего ужасного. Даже ее врач сказал, что выкурить от скуки сигаретку, когда больше нечем заняться, не такая уж и трагедия. Когда она почувствует, что все случившееся пережито и отступает в прошлое, обязательно бросит курить. «Так почему же?» — напомнила о себе Люси. «Из-за работы?» «Да нет. То, что я делаю, можно делать где угодно». «А чем вы занимаетесь?» «Я художник-график. Иллюстрирую книги, в основном детские. Сейчас работаю над новым изданием сказок братьев Гримм». «О, как это должно быть здорово!» — всплеснула руками Люси. «В школе у меня были постоянные проблемы с рисованием. Я и сейчас не могу нарисовать даже человечка с палочкой вместо рук и ног». Она засмеялась, прикрыв рот ладонью. «Ну а все-таки, почему вы здесь?» Мэгги растерялась, обдумывая ответ, а затем с нею произошло что-то странное. Путы и цепи, сдерживавшие ее, внезапно ослабли. Она ощутила полную свободу. Сидя здесь, Виктория Квотер, покуривая сигарету и попивая с Люси капучино, она вдруг почувствовала внезапное и неожиданное расположение к этой молодой женщине, с которой была едва знакома. Ей захотелось, чтобы они стали подругами. Она с удовольствием представила, как они, не скрывая взаимной симпатии, обсуждают свои проблемы, спрашивают друг у друга совета. Так было у них с Алисой, когда она жила в Торонто. Люси с ее ненаигранной неловкостью и наивным шармом вызывала у Мэгги особое доверие. У нее было чутье на людей, с которыми можно чувствовать себя в безопасности. Более того, хотя Мэгги, вероятно, действительно была более изысканной, чем эта провинциальная девочка, она чувствовала, что у них намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Ей было нелегко признаться себе в этом, но она испытывала постоянное желание выговориться перед кем-то, помимо своего психолога. «Почему не перед Люси?» «В чем дело?» — встревожилась Люси. «Я вас расстроила?» «Да нет, вам показалось. Вы знаете, мы с мужем», — начала Мэгги, с трудом выговаривая слова, словно ее язык вдруг стал размером с хороший стейк. «Мы расстались». У нее пересохло во рту. И хотя мучительное внутреннее напряжение ослабло, говорить об этом оказалось намного труднее, чем она предполагала. Мэгги отпила кофе. «Ой, простите», — испуганно произнесла Люси, и лицо ее чуть нахмурилось. «Ну зачем ехать в такую даль? Огромное количество людей разводится, но они не переезжают в другие страны. Если, конечно, он не... Ой, боже мой!» Она слегка ударила себя по щекам. «Люси, стоит тебе открыть рот, как ты обязательно что-нибудь ляпнешь». Мэгги не смогла не ответить на это слабой улыбкой, хотя Люси затронула болезненную для нее правду. «Не берите в голову, все хорошо», — успокоила она собеседницу. «Да, он был человек жесткий и проявлял склонность к насилию. Да, он бил меня. Я сбежала от него, это так. Скажу больше, я не хочу находиться с ним в одной стране». Горячность, с которой она произнесла эту фразу, удивила даже саму Мэгги. Люси огляделась, словно ища кого-то, при этом в ее глазах мелькнуло странное выражение. По галерее, накрытой цветной стеклянной крышей, мимо них двумя встречными потоками текли покупатели с пакетами в руках. Люси слегка коснулась руки Мэгги кончиками пальцев, и Мэгги почувствовала, как по телу прошла легкая дрожь. Ей захотелось отдернуть руку или отодвинуться. Всего несколько минут назад она мечтала сблизиться с кем-то, поделиться с другой женщиной своим несчастьем, а вот теперь прежней уверенности уже не было. Она ощущала себя слишком открытой и незащищенной. «Простите, если мои слова смутили вас», — сказала Мэгги неожиданно твердым голосом. «Но вы спросили, я ответила». «Это вы меня простите?» — воскликнула Люси, сжав запястье Мэгги. Пальцы у нее были на удивление сильные и холодные. «Я спросила, потому что мне это действительно важно, а вы расстроились. Ну что я вечно лезу? И все же, неужели это возможно, чтобы кто-то мог вас... Вы кажетесь мне такой умной, так умеете владеть собой?» «Да, я тоже так думаю. Как такое могло случиться со мной? Не с другой женщиной, бедной, менее удачливой, необразованной, глупой, а со мной?» «И как долго?» — выдохнула Люси. «Как долго я терпела до того, как ушла?» «Да». 2 года. Ну, не спрашивайте, как я могла столько времени выносить издевательства. Я не знаю. Я сейчас пытаюсь разобраться в этом со своим психотерапевтом». «Понимаю». Люси ненадолго замолчала, осмысливая услышанное. «И что же в конце концов заставило вас решиться и бросить его?» Мэгги недолго помолчала, потом ответила. «Однажды он зашел слишком далеко, сломал мне челюсть и 2 ребра, не говоря уже о повреждении внутренних органов. Меня положили в больницу. Во время лечения я предъявил ему обвинение в нападении. И знаете, не успел я подать заявление, как тут же захотел его отозвать, однако полиция мне не позволила». «В смысле?» «Я не знаю, как это делается здесь, но в Канаде, если предъявляешь обвинение в нападении, расследование начинается вне зависимости от твоего желания. Ты не можешь передумать. В общем, вынесли решение о судебном запрете. Биллу не разрешалось ко мне приближаться. 2 недели прошли спокойно, без происшествий, но потом он заявился домой с цветами, желая поговорить со мной». «Ну а вы?» «Я закрыл дверь на цепочку и не впустила его. Он раскаивался, умолял, падал на колени, обещал дать клятву на могиле своей матери. Все это он проделывал и раньше». «И нарушал свои обещания?» «Каждый раз. Ну а потом он перешел к угрозам и оскорблениям, начал ломиться в дверь. Я позвонил в полицию. Они приехали и арестовали его. Выйдя, он снова стал преследовать меня. Тогда один из друзей предложил мне на время уехать, и чем дальше, тем лучше. Мне было известно об этом доме на Хилл-стрит. Это дом Руфи и Чарльза Эверетов. Вы их знаете?» Люси покачала головой. «Я видел их всего 1 раз, да и то недолго». «Неудивительно. Чарльзу предложили год поработать в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Приступать к работе надо было в январе. Руфь поехала с ним». «А как вы познакомились с ними?» «Мы с Руфью коллеги. Мир действительно тесен». «Но почему вы все-таки выбрали лиц?» Мэгги улыбнулась. «А почему бы и нет? Во-первых, тут меня ждал дом Эверетов, а во-вторых, мои родители – выходцы из Йоркшира. Я же родилась в Роудене, но мы уехали оттуда, когда я была совсем ребенком. Мне показалось, что это идеальное разрешение ситуации». «Значит, вы живете в большом доме через улицу совсем одна?» «Так и есть». «Я, по-моему, ни разу не видел, чтобы кто-то входил в ваш дом или выходил из него». «Сказать по-честному, вы, Люси, первый человек, с которым я вступила в разговор с тех пор, как обосновалась здесь, если не считать моего врача и моего агента. И в этом не окружающие люди виноваты, просто я сама вела себя надменно и высокомерно, старалась держаться в стороне». Рука Люси все еще покоилась на запястье Мэгги, хотя уже не сжимала его. «Ничего удивительного, особенно после всего, что вам пришлось пережить, а он не поехал за вами?» «Едва ли. Думаю, ему неизвестно, где я нахожусь. Правда, несколько раз мне кто-то звонил по ночам и сразу вешал трубку, но вряд ли это он. Все мои друзья поклялись, что не скажут ему, где я, а с Руфью и Чарльзом он не знаком. Он никогда не интересовался ни моей работой, ни моей карьерой. Я вообще сомневаюсь, знает ли он, что я в Англии. Хотя вполне мог докопаться. «Ну все», — решила Мэгги, — «необходимо менять тему разговора». Она чувствовала себя отвратительно. В ушах стоял звон, пол уходил из-под ног. Цветные стекла крыши вращались над ее головой, словно в калейдоскопе. Мышцы шеи свело. Такое случалось с ней всегда, когда она подолгу думала о Билли. Психосоматическое расстройство называет эти симптомы ее врач. Да ей это не легче, как ни назови. Она попросила Люси рассказать о себе. «Вы знаете, у меня тоже нет друзей», — начала Люси, помешивая ложечкой оставшуюся в чашке пену. «Я всегда была слишком стеснительной, даже когда училась в школе. Не могла придумать, о чем говорить с людьми». Она помолчала и продолжала с улыбкой. «Моей жизни тоже не позавидуешь. Работа в банке, дом, забота о Терри. Мы уже год как женаты. Он не любит, когда я хожу куда-нибудь одна. Даже когда у меня выходной, как сегодня. Если он узнает, то припомнит мне это». Она поглядела на часы и заволновалась. «Большое спасибо за кофе, Мэгги. Мне действительно надо идти. Нужно успеть на обратный автобус до того, как в школе кончатся занятия. Понимаете, Терри – учитель». Теперь наступил черед Мэгги взять Люси за запястье и удержать ее от неожиданного и поспешного ухода. «В чем дело, Люси?» – спросила она. Таня, ответив, отвела глаза в сторону. «Люси?» «Ерунда, не обращайте внимания. А дело... дело в том же, о чем вы только что рассказывали», – закончила она почти шепотом и, собираясь уйти, внимательно оглядела галерею. «Я догадываюсь, о чем вы думаете, но сейчас не могу говорить об этом». «Терри бьет вас?» «Нет, нет, он не... понимаете, он очень строгий, но это ради меня самой», — она посмотрела в глаза Мэгги. «Вы меня не знаете, я веду себя как своенравный ребенок, а Терри должен приучать меня к дисциплине». «Своенравный», — мысленно повторила Мэгги, — «приучать к дисциплине? Какие странные тревожные слова! Он что, держит вас под контролем, следит за вами?» «Да!» — Люси снова поднялась со стула. «Поймите, я должна идти». Я получила огромное удовольствие от нашего разговора. Надеюсь, мы можем стать друзьями. «Я тоже надеюсь на это», — ответила Мэгги. «Мы просто обязаны еще раз поговорить. Наверняка это вам поможет». Люси, вымученно улыбнувшись, поспешила в сторону Вайкер-Лейн. После ее ухода Мэгги некоторое время сидела будто в оцепенении. Ее рука дрожала, когда она поднесла к губам чашку с остатками капучино. Молочная пенка уже почти растаяла, а кофе стал холодным. Выходит, Люси, ее товарка по несчастью, жертва семейного деспота. Мэгги не могла в это поверить. Это сильная, здоровая, красивая женщина, и вдруг жертва, такая же, как щуплая, слабая, миниатюрная Мэгги. Да разве это возможно? А впрочем, почему бы и нет? Разговаривая с Люси, она почувствовала что-то необычное. Что-то такое, что их объединяло. И именно об этом Мэгги не захотела сегодня утром рассказать полицейским. Понимала, что следовало бы, но ей было очень тяжело говорить на эту тему, и она старалась оттянуть неприятный разговор. Размышляя о Люси, Мэгги вспомнила статью о семейном насилии, которую недавно читала. В подобную ситуацию может попасть любой человек, независимо от его личных качеств. Алиса и все ее тогдашние подруги не могли прийти в себя от удивления. Как Мэгги, яркая, интеллигентная, успешная, заботливая, образованная женщина, стала жертвой такого мерзкого типа, как Билл? Входя в комнату, она замечала, как меняется выражение их лиц, улавливала, как разом наступает при ее появлении тишина. Очевидно, с ней что-то не так, показывали они своим видом. Да она и сама так считала, и тогда, и позже. Потому что при всех его садистских наклонностях Билл тоже был ярким, интеллигентным, заботливым, образованным и успешным. До того, как он нацепил на себя маску человека-монстра, в которой его видела одна лишь Мэгги. И, как странно, думала она, что никому не пришло в голову поинтересоваться, почему интеллигентный, здоровый, успешный юрист, а именно таким был Билл, должен испытывать потребность избивать женщину почти на голову ниже его ростом и чуть ли не в половину легче. Она сама, когда он ломился в дверь и их впервые навестила полиция, попросила копов о снисхождении к нему. «Это временное помешательство», — утвердила она. «Вините во всем меня. Я безрассудно добивалась судебного запрета. Посмотрите на него. Он вне себя из-за того, что наш брак распался, а я лишил его шанса добиться примирения». Оправдание, оправдание. А ведь Мэгги была единственным человеком, который знал, каким порой становится Билл. Не проходило дня, чтобы она не благодарила Бога за то, что у них нет детей. Об этом вспоминала Мэгги, возвращаясь к реальности. Она кормит уток, сидя на берегу пруда. Они с Люси были товарищами по несчастью. Люси также страдала от насилия в семье, и теперь Терри отправил ее в больницу. Мэгги чувствовала себя ответственной за происходящее, словно была в нем виновата. Бог свидетель, она пыталась вмешаться в ситуацию. По мере того, как во время их последующих встреч за кофе и бисквитами рассказ Люси о физическом и психологическом насилии со стороны супруга обрастал новыми подробностями, Мэгги поклялась хранить их в строжайшей тайне. Она осознавала, что обязана что-то предпринять. В отличие от большинства людей, Мэгги отлично понимала, что испытывает Люси, и была уверена, лучшее, что тут можно предпринять, это убедить подругу искать профессиональной помощи и уйти от Терри. Мэгги даже попыталась это сделать, но... Но Люси не решалась оставить мужа. Говорила, что ей некуда и не к кому идти. Обычная отговорка и вполне понятная. Куда вы пойдете, когда сводите счеты с жизнью? Мэгги повезло, у нее были друзья, поддержавшие ее и предложившие хотя бы временное решение. Другим женщинам, оказавшимся в ее положении, везет гораздо меньше. Кроме того, Люси уверяла Мэгги, что они с Терри женаты совсем недолго, и она чувствует необходимость предоставить мужу шанс, дать ему некоторое время. Нельзя же просто взять и уйти. Она постарается приложить все силы, чтобы наладить семейную жизнь. Мэгги знала этот стандартный довод и была вынуждена, махнув рукой на этику, уверить подругу, что положение, несмотря на все ее усилия, не улучшится, Терри не изменится и что она рано или поздно это поймет. Так почему не бросить ее поскорее и не уберечь себя от побоев? Но нет, Люси хотелось подождать. Вдруг жизнь наладится, ну хотя бы еще немного. Ведь Терри потом становился таким милым, таким добрым, покупал подарки, цветы и клялся, что впредь никогда не допустит подобного, обещал, что исправится. Мэгги подташнивала, когда она слушала все это, и однажды по-настоящему вырвала буквально в ту минуту, когда Люси закрыла за собой дверь. Те же самые идиотские доводы она приводила себе и тем немногим друзьям, которые знали подробности их с Биллом семейной жизни. Но она слушала. А что еще ей оставалось делать? Люси нужна подруга и в радости, и в беде, и такой подругой стала для нее Мэгги. И вот на тебе. Мэгги бросила в пруд последние кусочки. Она хотела, чтобы хлеб достался самому грязному, самому маленькому, самому некрасивому утенку, тому, что плавал позади всех и не мог так быстро, как другие птицы, бросаться к подачке. Но ее усилия не увенчались успехом. Хлеб плюхнулся в воду всего в дюйме от его клюва, но прежде чем он смог схватить кусочек, другие птицы, беспощадные и прожорливые, бросились к нему всем скопом и выхватили хлеб чуть ли не из клюва. Бэнксу не терпелось получить общее представление о том, как выглядит изнутри дом Пейнов, прежде чем криминалисты начнут работу и разделят все помещения на небольшие секторы. Неизвестно, поможет ли ему это, однако необходимо прочувствовать атмосферу жилища Пейнов. Внизу, кроме кухни с небольшой столовой зоной, размещалась гостиная с установленным в ней трехкомпонентным комплектом – стереосистемой, телевизором, видеомагнитофоном. Еще в гостиной стоял небольшой книжный шкаф. Интерьер этой комнаты демонстрировал тот же женственный вкус, что и интерьер прихожей. Отделанные кружевным рюшем шторы, розовые обои с кораллами, толстый шерстяной ковер, потолок кремового цвета с богато украшенными лепниной карнизами. Зато набор видеокассет в шкафчике под телевизором свидетельствовал о ярко выраженных мужских предпочтениях. Боевики, полный набор «Симпсонов», подборка фильмов ужасов и научно-фантастических триллеров, включая полную версию «Чужого» и все серии «Крика». Рядом с ними стояли такие поистине классические фильмы этого жанра, как ремейк «Плетеный человек», оригинальные фильмы «Люди-кошки» и «Проклятие демона» Жака Тернера и полный набор фильмов Дэвида Кроненберга. Бэнкс внимательно осмотрел содержимое шкафчика, но не обнаружил ни порнофильмов, ни фильмов, отснятых в домашней обстановке. Возможно, поиски экспертов из СОКа окажутся более результативными. Аудиодиски говорили о сумбурном вкусе их владельцев. Среди них было несколько CD с записями классики, большая же часть представляла собой сборники мелодий, передаваемых в эфир популярными FM-станциями. Имелась подборка лучших произведений Моцарта, но также несколько дисков с музыкой в стиле рэп, хэви-метал, кантри и мелодиями из вестернов. Разнообразие книг тоже свидетельствовало об эклектичности вкусов. Набор руководств, как выглядеть красивой, подшивки вырезок из Reader's Digest, пособия по шитью, вышивке, вязанию, любовные и рыцарские романы, описание мистических и реальных преступлений с графическими пояснениями, бульварные издания с биографиями наиболее известных серийных убийц и зачинщиков массовой резни. Внимание Бэнкса привлекли две детали. Развернутая вчерашняя вечерняя газета валялась на кофейном столике. Две видеокассеты были вынуты из футляров, которые лежали отдельно, но в целом комната выглядела чистой и прибранной. В разных местах гостиной Бэнкс заметил безделушки. По мнению его матери, вещицам подобного рода не место в доме. Фарфоровые фигурки сказочных персонажей и животных лишь затрудняют уборку. В столовой зоне стояла застекленная горка с фарфоровым сервизом фабрики Royal Dalton. Бэнкс предположил, что сервиз Пэйном подарили на свадьбу. Наверху имелись две спальни, меньшая использовалась как кабинет. Она соседствовала с туалетом и ванной комнатой. И в туалете, и в ванной царила стерильная чистота. Фаянс сверкал белизной, воздух был наполнен густым ароматом лаванды. Бэнкс осмотрел сливные отверстия раковины ванны, надеясь найти волосы либо следы крови, но кроме полированного до блеска хрома не увидел ничего. Полицейский компьютерщик Дэвид Прис сидел в импровизированном кабинете, увлеченно бацая по клавиатуре. В углу стоял большой шкаф для хранения документов. Скоро он опустеет, а все его содержимое будет переправлено в Милгард, в комнату для хранения вещественных доказательств. «Что-нибудь есть, Дэйв?» — спросил Бэнкс. Прис поправил на носу очки и повернулся к нему. «Почти ничего. Несколько закладок порнографических веб-сайтов, онлайновых конференций и прочее подобное. Ничего незаконного я пока не обнаружил». «Ну ладно, работай дальше». Бэнкс направился в спальню. Цветовая гамма ее интерьера, казалось, продолжала океанскую тему, но кораллы сменила морская синева. Лазурь, кобальт или цвет морской волны? Энни Кэббот наверняка правильно определила бы оттенок, недаром ее отец был художником, но Бэнкс про себя назвал их просто голубыми. В такой цвет были окрашены стены его гостиной, ну, может, чуть темнее. Королевских размеров кровать, покрытая пуховым одеялом в черном пододеяльнике, светлая мебель из скандинавской сосны. Возле задней спинки кровати стоял еще один телевизор. В шкафчике под ним выстроились видеокассеты с мягким, если верить этикеткам, порно. Но ничего запрещенного, ничего снятого в домашних условиях, никаких фильмов с участием детей или животных не имелось. Итак, Пэйны не чуждались порно-видео. Ну и что с того? Бэнкс готов был держать пари, что их вкус разделяет как минимум половина семей в стране. Однако вряд ли эта самая половина для забавы швыряет друг в друга вазы и убивает юных девушек. Да, кому-то из молодых детективов повезет. Ему поручат просмотреть все эти кассеты от начала до конца, проверить, соответствует ли название содержанию. Бэнкс заглянул в платяной шкаф. Костюмы, рубашки, платья, туфли, по большей части все женское, ничего из того, что он рассчитывал обнаружить. Ребята из Сока уложат вещи в мешки и рассмотрят их до мельчайших подробностей. В спальне тоже понатыкано огромное количество безделушек. Лиможские ларчики, музыкальные шкатулки для драгоценностей, лакированные коробочки, расписанные вручную. В воздухе висел стойкий аромат мускусной розы и аниса, исходивший из сосуда для ароматических смесей, стоявшего под окном на корзине для приготовленного к стирке белья. Окна спальни выходили на Хилл-стрит, и когда Бэнкс, раздвинув шторы, выглянул в окно, его взгляд сразу упал на дом на противоположной стороне улицы, наполовину скрытый деревьями и кустарниками. Заметил он и кучки оживленно болтавших друг с другом соседей. Отвернувшись, Бэнкс еще раз обвел взглядом комнату. Это царство абсолютной стерильности наводило на него тоску. Все в спальне казалось таким, словно только вчера было собрано и покрашено. Да и весь дом, кроме подвала, разумеется, казался таким же, красивым современным жилищем, в котором молодая многообещающая пара представителей среднего класса этого города и должна жить. Обычный дом, но какой-то пустой. Какой-то